Глава 8. Мир Хелвет, город Колтер, гильдия хранителей. Некоторое время спустя. «Вроде мне что-то о нем известно», — мысленно пробормотал я, наблюдая за пожилым магом, идущим по коридору гильдии. «А ведь и точно», — проводил я Элата взглядом. «Это как раз тот, кто и является сейчас ее истинным главой. По крайней мере, такие данные мне подкинули как воспоминания патриарха, так и его помощника. Штурм резиденции хранителей уже шел несколько минут, но, к моему огромному удивлению, наступающие все еще не сумели прорваться внутрь. Этому способствовали две причины. Первая — тут на территории гильдии находилось достаточно много бойцов, о которых почему-то ранее никто не упоминал. Вроде как все свободные отряды их руководства должно было направить на захват дома Булая. Ну, или этих отрядов тут изначально оказалось несколько больше, или это те, кого местный военачальник не относил к своим собственным силам. Не суть, как важно, кем были эти бойцы. Главное, что именно они сейчас и держали оборону на первом этаже резиденции. Ну и вторая причина, более важная, на мой взгляд, это исконно магическая гильдия. И тут было по определению очень много магов. И коль защитников гильдии не снесли в первые минуты боя, прорвавшись внутрь здания, то теперь у нападающих не было никакого шанса. Маги гильдии хранителей перегруппировались, распределились по верхним этажам здания. И как только они сумели занять свои позиции, то достаточно быстро отбросили отряды, штурмующие резиденцию гильдии. И теперь вполне успешно отбивали все их атаки, удерживая противника на расстоянии. Управление же обороны гильдии взял на себя как раз тот самый маг, которого зовут Шелос, и за которым я сейчас следил. И тут уже можно было совершенно не сомневаться, что штурм захлебнется, и ударные отряды, подчиненные храмовникам, вряд ли теперь сумеют захватить резиденцию. А уж тем более у них не будет никакого шанса добраться до ее глав. «Так», — протянул я. Патриарх, в общем-то, оказался прав в своем суждении. «Гильдейцы — все еще наиболее значимая сила в городе, и так просто с ними не разобраться. Но меня это, в общем-то, не интересовало. Сюда я под шумок пробрался по совершенно иной причине. Хотя теперь...» Я еще раз посмотрел в сторону прошедшего мимо меня мага. «Можно кое-что провернуть. Не оставлять же город во власти хаоса. Да и остальные нюансы местного общества без нашего внимания». Приняв такое решение, я двинулся вслед за Шелосом. Вроде этот старик для всех занимал лишь должность главы тайной стражи гильдии хранителей, но в реальности именно он и управлял ею. Я отработал уже стандартным способом — подавление, оглушение, паралич. Теперь перенести пожилого мага в одну из потайных комнат. На нее я наткнулся случайно, пока обследовал здание и искал нужные подходы в пару интересующих меня мест. Снять с него копию информационно-метрического слепка и отправить его на обработку. Мне необходимо четко понимать, кто еще нам может понадобиться. У меня, конечно, была кое-какая информация, полученная от патриарха, но именно этот дедок должен гораздо лучше разбираться в реальном положении дел, которые происходят в гильдии. И уже через пару минут мне стал известен весь основной расклад. «Значит, вас всего четверо», — произнес я, глядя на бесчувственное тело передо мной. «Если с теми, кто сейчас находился на территории резиденции, никаких проблем не возникло, и еще два бессознательных мага буквально через пару минут заняли место рядом с пожилым Элатом, то вот вытащить того, кто как раз сейчас должен был держать оборону в жилых кварталах, оказалось несколько проблематично». Пришлось дождаться момента, когда с неким Чекисом, а так и звали главного бойца гильдии, останется поменьше народа, и просто отрубить их всех. Потом без лишнего шума вытащить нужного мне Элата, ну и уже с ним перенестись обратно в резиденцию гильдии. Теперь все, кто мне интересен, собраны, но сами очнутся еще минут через 5. Поняв это, я прикинул следующие свои действия. Этого времени мне точно хватит. А уже в следующее мгновение я находился перед дверьми, ведущими в библиотеку гильдии. Как туда попасть, мне подсказал как ее мнимый глава, так и тот, кто управлял ею реально. Еще через 2 минуты я хорошенько почистил не только библиотеку, но и местную казну, а также и сейфы главы гильдии и Шелоса. Правда, взял не все. Часть наличности и кое-какие закладные долговые бумаги пришлось оставить. К тому же добавил к бумагам еще и часть того, что раздобыл у целителей. Гильдии в дальнейшем, если у меня все получится, придется на что-то существовать. «Вот теперь можно и поговорить», — констатировал я, вернувшись обратно и набросив на то помещение, где находились принесенные мной тела, плетение, защищающее от прослушки и глушащее громкие звуки, а также небольшую маскировку для отвода любопытных глаз. Мир Хелвет, город Колтер, гильдия хранителей. Некоторое время спустя. «Добрый день, господа, дама». В сознание Шелоса ворвался уверенный мужской голос, приведший его в чувство, но при этом еще и заставивший голову расколоться на части. Пожилой маг поморщился, сдержавшись, чего нельзя было сказать о еще ком-то. Он сейчас явно расслышал протяжный стон полной боли, раздавшийся справа от него. И только осознав, кто же это находится рядом с ним, маг постарался развернуться в нужную сторону. «А куда?» — негромко прошептал он, пытаясь рассмотреть лежащую где-то возле него девушку. «С ней все в порядке», — произнес все тот же голос. «Это последствия сдерживающего ваши возможности и умения плетения. Нужно немного подождать, и боль пройдет». После чего послышались приближающиеся шаги. «Я вас сейчас усажу у стены», — пояснил неизвестный. «Так нам будет говорить гораздо удобнее». «Нас, говорит». Хоть это и далось ему тяжело, но маг все же начал понемногу приходить в себя и соображать. «Мы живы. Если бы этого пожелали, нас бы уже убили. Значит, и для чего-то я и как минимум Акуда необходимо неизвестному. К тому же он явно имел в виду не только меня с дочкой. И если тут рядом она, то, возможно, здесь же еще и Зурдан». Когда старика усадили, он, наконец, смог разглядеть того, кто общался с ним и остальными. Какой-то молодой высокий эллад. Обычный неприметный костюм рейнджера или поисковика. Вооружен, но Шелос заметил только меч и пару кинжалов. Все оружие обычное, не магическое. Худой, видно, что жилистый. Заостренное лицо с явно проступающими скулами и слегка прищуренными голубыми. Голубыми, но у эллатов не бывает глаз подобного цвета. Глазами. «Такой точно не поведется на угрозы», — почему-то подумал маг. И только сейчас он обратил внимание на то, что этот эллат не отсвечивает в магическом спектре. «Нейтрал», — пораженно замер старик, глядя на парня. «Я думал, их среди нашей расы не существует». Это удивило старика еще больше, чем цвет глаз неизвестного. Сам он о таком только читал в рукописях древних. И то, там лишь вскользь упоминалось о подобных людях. Шелос привык доверять своим чувствам и интуиции, только вот в отношении этого парня они совершенно ничего ему подсказать не могли. Складывалось впечатление, что перед ним находится совершенно обычный эллад, не представляющий никакой угрозы. Только вот в это-то никак маг поверить и не мог. Он, наконец, догадался осмотреть то место, где очнулся буквально несколько секунд назад. И сразу же заметил тех, кто так же, как и он, присутствовал тут. «Акуда, Зурдан», — мысленно прошептал маг. И тут его взгляд ушел чуть дальше. А там... «Чикис», — не смог удержать своего удивления Шелос, прошептав имя одного из своих воспитанников вслух. И именно его присутствие здесь поразило пожилого мага больше всего. Ведь того никак не могло быть в резиденции гильдии, если захват произошел на ее территории. Их главный боец находился с войсками на территории города. «Да», — неожиданно парень развернулся и посмотрел в сторону сидящего у стены мага. «Это он. Пришлось немного потрудиться, чтобы обеспечить возможность моего разговора со всеми вами». После чего этот неизвестный эллад не очень-то вежливо похлопал их военного спеца по щекам, приводя того в чувство. Тот же, только придя в себя, даже не разбираясь в ситуации, резко постарался дернуться, чтобы попытаться освободиться из сдерживающих его пут. Но, естественно, как вполне закономерный результат, лишь долбанулся головой о стену. «Спокойно», — придержал Элата за плечо парень. «Хотел бы грохнуть тебя, сделал это еще в жилых кварталах, а не тратил время, чтобы тащить тебя сюда через весь город». И он обвел рукой вокруг себя. «Если ты не понял, то мы сейчас находимся в вашей гильдии». Затем неизвестный осмотрел и остальных, пройдя мимо них. «Ну, вижу, что все уже окончательно пришли в себя, и теперь можно приступить к разговору». Сказав это, парень отошел от них примерно на 5 шагов и спокойно уселся прямо на пол, так, чтобы его было прекрасно видно всем четверым. После чего слегка махнул рукой в воздухе и произнес: «Будем знакомы, я Алекс». Затем он усмехнулся, явно что-то заметив на их лицах, и добавил: «Не напрягайтесь, мы с вами не знакомы. Хотя кто вы такие и какую роль играли в жизни как города, так и гильдии хранителей, мне прекрасно известно. Именно поэтому меня и попросили сначала поговорить с вами». И неожиданно прекратив свое шутливо расслабленное общение, молодой лад, сидящий напротив Шелоса, став совершенно серьезным, начал рассказывать. Причем голос его в этот момент неуловимо изменился и стал абсолютно бесстрастным и будто неживым. «Я не зря упомянул о том, что вы играли определенную роль. Сейчас это уже не так. Город на данный момент потерял 2 наиболее значимых центра своей власти. Это вы, те, кто представляет глав гильдии хранителей, и второе в лице патриарха, единоличного главы Совета Храма Целителей. Патриарх нас не устроил по многим причинам, но наиболее важной из них является его прямая связь с несколькими ковенами. Причем главой 2 из них он непосредственно и являлся. Хоть и вы в этом отношении не слишком чисты на руку, но не так сильно заморали себя. Остальные значимые фигуры города, например, такие как глава Совета магов, не обладают той полнотой власти и не так сильны, как нам это необходимо. Ну и что самое важное, все вы в той или иной мере стали зависимы от отступников, ковенов и их жертвенников. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь». «Эликсир силы», — негромко ответил пожилой маг. Отмалчиваться он не видел никакого смысла. «С ними говорят». «Да, он», — подтвердил Элат, назвавшийся Лексом, после чего он продолжил. «И потому первым моим желанием было просто устранить вас, точно так же, как я это сделал с патриархом. Однако глава клана остановил меня и выдал относительно вас 4 другой приказ. Он хотел, чтобы я поговорил с вами, и только потом принял какое-то решение». Заметив, что Зурдан уже что-то хочет спросить у него, Олег слегка приподнял руку и, предупреждая его вопрос, произнес: «Естественно, сделаем мы это не просто так, а на наших и только наших условиях. Именно их я должен вам сейчас озвучить». Еще раз осмотрев всех, молодой Элат стал перечислять. «Первым и основным из них является ваше добровольное вступление в наш клан». Тут Лекс усмехнулся. «Но не думайте, что это хоть как-то поможет выпутаться вам из сложившейся ситуации. Если вы попытаетесь это сделать, чтобы спасти сейчас и выгадать себе время, то ритуал, а вернее наша клановая метка, вас убьет. И приятного в этом очень мало. Уверен, вы прекрасно знаете, что делает жертвенник или источник силы со своими жертвами. Так вот, по сравнению с тем, что потом сотворит наша метка с вами, это детские игры в песочнице. Поверьте, я сейчас не пытаюсь вас запугивать. Это лишь голая констатация фактов». Тут парень хмыкнул. «Это лишь только первое условие». А затем начал рассказывать дальше. «Вторым условием является ваша дальнейшая деятельность. И тут, как ни странно, нет никаких противоречий с тем, ради чего когда-то давно и создавалась именно ваша гильдия. Только вот тогда она называлась не гильдией хранителей». И молодой Элат всмотрелся в глаза слушающих его магов, давая им возможность самим ответить на этот неявно заданный вопрос. «Гильдия истребителей нечисти», — негромко проговорил Шелос, посмотрев на парня в ответ. «Именно», — кивнул тот. Вам теперь вновь придется вспомнить о том, для чего вас когда-то и собрали в единую организацию. Уничтожение ковенов, жертвенных алтарей и их приспешников, банд отступников, исследование диких земель, а только потом сбор такой мелочи, как артефакты и знания древних. И как следствие из этого можно вывести... И новый вопросительный взгляд в их сторону. Шелос в основном сейчас говорил с Лексом. Только он. Но недолго помолчал, а потом ответил. Уничтожение не только поставщиков эликсира силы, но и всех тех, кто его использует. Да, подтвердил Лекс. Это и станет вашей второй основной целью. У ковенов и отступников не должно быть никакой поддержки, позволяющей им и дальше ворочать свои делишки. Пожилой маг прекрасно оценивал как свои силы, так и возможности их гильдий, а потому честно ответил. «Мы не сможем гарантировать исполнение взятых на себя обязательств, даже если и будем честно стараться их выполнить. Особенно если выступим против всех тех, кто сейчас пользуется эликсиром. Это все высокопоставленные маги, как у нас в Колтаре, так и во многих других городах. И, кстати, это не только сами маги, но и все те, кто их поддерживает или работает на них. Бойцы, теневые гильдии, те же отступники, различные отщепенцы. По сути, объявив войну им всем, мы противопоставим себя всему магическому сообществу, вернее, тем, кто и держит нити управления им у себя в руках». «Я это знаю», — спокойно сказал парень. «А потому это не все, что мы должны с вами обсудить. Мы не только готовы толкнуть вас в заранее проигрышную битву, но и дать небольшой шанс выйти из нее победителем». И он указал куда-то себе за спину. «Вы помните, из-за чего и началась вся эта катавасия?» «Что началось?» — раздался удивленный вопрос Чикиса. Но гораздо более прозорливый пожилой маг не обратил внимания на незнакомое выражение. Зато, глядя на молодого Элата, проговорил. «Приезд в город отряда Булай и...» «Да», — кивнул парень. «И их значительно возросшие магические возможности». Тут он вгляделся в лица слушающих его бывших глав гильдии хранителей, а потом негромко, но значимо так сказал. «Это далеко не следствие использования эликсира силы». «Нет, это последствия вступления в наш клан и принятия нашей клановой метки. Если вы готовы развивать свои способности, то со временем подобный прогресс может стать значительно более существенным». После чего тот, кто назвался Лексом, достаточно подробно рассказал и о том, что делает их клановая метка, к чему приводит вступление в их клан. Рассказал и о том, что их соклановцы чувствуют приближение друг друга. Или то, что никто из них не может причинить умышленный вред другому своему соклановцу. Метка это воспримет действиями, направленными против интересов клана, а значит, и его главы. Рассказал о том, что обо всем им поведает глава клана, явившись во сне. Рассказал он и многое другое, например, о необычных клановых артефактах, которые парень будет готов предоставить им. «И еще», — в заключение произнес он, — «есть один существенный нюанс». Тут он на пару мгновений замолчал, а потом значимо сказал. «Из нашего клана нельзя выйти. Это следствие тех глобальных изменений, что вносит клановая метка, и того, как глубоко она прописывается в вашем магическом поле». На этом месте он прервался. «Теперь у вас есть все необходимые сведения, чтобы принять взвешенное решение. Хотя...» В этот момент взгляд парня сместился чуть в сторону. «Я забыл рассказать вам о самом важном», — проговорил он. Пожилой маг развернул голову и проследил направление взгляда Лекса. «А куда?» — вновь прошептал он. «Да, о ней», — подтвердил этот странный посланник главы какого-то неизвестного клана. «Я должен рассказать вам об Акуде». Тут он сосредоточился, а потом очень серьезно сказал. «Ее я предлагал убить и даже не рассматривать возможности ее принятия в наш клан. И все вы знаете причину этого». Он немного помолчал, а потом мрачно продолжил. «Эта девушка — извращенный маньяк под личиной невесомого прекрасного создания. Она наслаждается мучениями своих жертв. Смерть, пытки, боль ее жертв доставляют ей неизгладимое удовольствие. Все это я передал главе нашего клана. Я лично хотел снести ей голову. «Но...» — напряженно прошептал Шелос. «Да, есть определенное «но», — и он обвел взглядом всех трех сидящих перед ним мужчин. «Вы все очень сильно привязаны к ней. Один ее родной отец, второй считает ее своей младшей сестрой, ну а третий... И так понятно, он давно влюблен в нее. Хоть вы и знали о жуткой натуре этой девушки и том монстре, в которого она превратилась, но всегда покрывали ее. И никто из вас не простит и не сможет смириться с ее смертью. И как следствие, ее убийство — это и ваш конец. Но глава выбрал вас, и потому ей мы тоже дали шанс. Но этот шанс не на жизнь, а на искупление и расплату за свои прошлые грехи». Тут Лекс поднялся, сделал пару шагов и присел на корточки прямо напротив дочери пожилого мага. «Ты ведь не только глава исследователей гильдии, но и ее главный палач», — сказал он ей. «И раньше тебе эта вторая работа доставляла ни с чем не сравнимое удовольствие. Да, я и сам понимаю, что даже такая профессия востребована и необходима, и потому ты и дальше ее будешь обязана выполнять. Причем это обязано будет прошито в твоем сознании на постоянной основе. Ты не сможешь никогда и ни при каких обстоятельствах отказаться от этой должности в своей гильдии или любом другом месте. И они, небрежный взмах руки, указывающий на сидящих рядом мужчин, или любые другие люди не смогут тебя как-то оградить или отстранить от выполнения этой обязанности. А теперь для тебя это станет именно работой. Грязной, тяжелой и противной твоей душе. И это тебя сделает лучшей в своем деле. Ведь это станет твоим ремеслом, твоей второй натурой. И ты всегда будешь выполнять данные тебе поручения. От тебя никто не сможет уйти за грань, ведь ты сама теперь будешь ощущать и чувствовать, где находится та самая граница, которую ни в коем случае нельзя приступать. Ведь насколько раньше эта работа доставляла тебе огромное удовольствие, настолько сильная теперь она будет доставлять тебе отвращение. Но и это еще не все. Тут парень резко наклонился вперед, а потом притянул лицо девушки максимально близко к себе, вглядываясь в ее мгновенно расширившиеся глаза. «Теперь ты будешь испытывать все, что ощущает и чувствует твоя жертва. Это станет твоим проклятием и твоим оружием. Ты будешь пытать свою жертву, но ощущать, что пытают и истязают тебя. Ты будешь сдирать с нее кожу и будешь сама лишаться чувств от этого». Медленно, вбивая свои слова в мозг дочери Шелоса, цедил парень. «Ты будешь дробить чьи-то кости, подпитав их силой тьмы и смерти, как ты раньше это любила делать, и теперь сама будешь корчиться от тех же мук. И потому ты всегда сможешь прочувствовать тот момент, когда твоя жертва будет готова рассказать тебе все, и ты не пропустишь его. Никогда. Ведь ты сама с того момента, как вступишь в наш клан, станешь этой самой жертвой. Жертвой того монстра, что ты вырастила и воспитала в глубине своей души». «И зачем мне это нужно?» — медленно и со злостью прошипела Акуда, попытавшись вырвать свое лицо из руки парня. «Я никогда не соглашусь на сделанное тобой предложение». Но тот достаточно крепко удерживал ее, и потому у девушки ничего не получилось. «А никто и не говорил вам про предложение. Я сразу хотел вас всех уничтожить. Но, получив поручение главы клана, должен был только поговорить с вами. Решение же обязано принять именно ты». Тут парень резко развернул голову Акуды вправо, направив ее взгляд на сидевшего там пожилого мага. «Ведь только от твоего слова зависит, будете вы все жить или нет. Если ты отказываешься, я соглашаюсь с твоим решением и ухожу отсюда. Вы же остаетесь тут. Вы все. Зачем мне тратить силы и наши клановые артефакты на тех, кто и так не сможет пройти ритуал? А они...» — Илекс показал на сидящих у стены мужчин. До них, наконец, стала доходить та истинная цена, которую они и должны будут заплатить за свои жизни. «Не смогут этого сделать, если ты не примешь наших условий. И сейчас этот молодой эллад вновь развернул лицо девушки к себе и весомо сказал. «Ну а если ты согласишься, вы все будете живы. Но они всегда будут помнить, какая цена заплачена за их жизни. И цена — это не только твое искупление за то, что ты творила до сего момента, но и их нежелание замечать этого и потакание твоим порокам. Теперь вы все будете платить за них и твое прошлое». Тут Лекс отпустил молодую магиню и местного палача в одном лице, после чего сделал пару шагов назад, а потом, посмотрев на девушку, спросил именно у нее. «Я рассказал тебе всю правду, не став ничего скрывать или умалчивать, поэтому я жду твоего ответа. Мир Хелвет, город Колтер, гильдия хранителей. Некоторое время спустя. Так, что-то жуть я нагнал, даже сам себя испугался, но остальных проняло до мурашек. Пси-внушение — сильная вещь, особенно когда остальные не замечают его воздействия. Но зато я получил именно тот эффект, которого и добивался. Я вижу, как сжалась эта акуда, поняв, перед каким выбором ее поставили. «Ну а что ты хотела?» — мысленно спросил я у нее. «Что тебя просто так отпустят, с твоими-то замашками и скелетами, что даже в шкаф не влезают?» «Да и остальные сидят и смотрят на меня волками. Но так нужно. Пусть. Никто не собирался отпускать эту девчонку просто так. И мне необходимо понять, какой выбор она сделает. Даже несмотря на то, что ей сейчас скажут отец и остальные. А те точно молчать не будут. И ждать их слов долго не пришлось». «Не соглашайся», — первым чуть ли не шепча каждое слово, обратился к девушке местный глава гильдии. «Я не смогу прожить и дня с таким грузом за плечами. Да и ты. Это условие, оно сведет тебя с ума. Ты не выдержишь, я знаю». Тут Элад передернул плечами. «И мы даже не сможем отомстить за тебя. У нас будут связаны руки как сейчас, так и тем более потом. Ты же понимаешь это?» И он с печалью и грустью во взгляде посмотрел на девушку. «Да», — тихо прошептала та, все так же ежась от ранее произнесенных мною слов. «Я понимаю. Все понимаю». Между тем к разговору подключился тот, кто ранее был военачальником гильдии хранителей. «А куда?» — буркнул он. «Я не умею говорить так красиво, как Зурдан, но послушай меня». И боец как-то достаточно расслабленно откинулся к стене. «Не обращая внимания на меня или кого-то еще. Мы все знали, на что шли. Мы все знали, чем нам грозит та роль в Совете, которую мы попытались занять. И неважно, какими средствами для этого мы пользовались. Я солдат, всегда был и останусь им. Поэтому я использую любое оружие, которое попадет мне в руки. Даже такое оружие, как ты. А именно им ты для меня и была. Еще одним оружием, обеспечивающим нашу победу. Это часть моей жизни. Но кроме того, у любого солдата есть еще и такое понятие, как его долг. И мой долг сейчас — это пасть в бою. Мы уже проиграли свое сражение, так что я и так мертв. Думай обо мне именно так». Дольше всех молчал пожилой маг, но, наконец, и он посмотрел на свою дочку. «Девочка, я никогда не прощу себе ни того, во что ты превратилась сейчас, но я и не смогу жить, зная, что с тобой случится потом». И он твердо посмотрел в глаза своей дочери. «Зурдан и Чеки справы. Для тебя и для нас быстрая смерть — это лучший выход». Дочка мага ничего не произнесла, только еще ниже опустила свою голову. Сейчас волосы полностью скрыли ее лицо. «Хм». Удивленно подумал я, контролируя эмоциональные фоны Ладки. Похоже, все-таки где-то насчет нее я очень сильно ошибся. Сначала ее обуревали страх, сильная горечь, обида на весь такой плохой и жестокий мир, который никак не может понять и простить ее, милую и очаровательную девочку-садиста, которой нужно-то было лишь зверски измучить очередную жертву, а больше ничего. Эти мысли путались в ее голове. Она начала уходить в себя, погружаясь в какие-то глубокие воспоминания, которые накатывали на нее волнами. Ведь самым большим и подспудным страхом в ее жизни как раз и была та самая мысль, что я вложил в ее голову. Оказаться самой в руках не просто такого же палача, как она сама, а оказаться на месте любой из ее жертв. И сейчас этот страх пожирал ее изнутри. Но так длилось только до тех пор, пока она не услышала слова людей, что всю жизнь окружали, опекали и любили ее, каким бы монстром в обличье обычного Элата она до этого не была. И потому, когда ее отец закончил говорить, Акуда медленно подняла свое лицо. «Я согласна», — со злостью бросила она мне прямо в глаза. Лицо девушки оказалось абсолютно бледным. Оно затвердело и стало словно каменным. И что больше всего мне понравилось, в ее взгляде я не увидел и капли того страха, что до этого ощущался в ней. Лишь уверенность в правильности сделанного выбора. «Я вступлю в ваш Тарков-клан», — чуть ли не цедя слова сквозь зубы, произнесла она. «Ты слышишь? Я согласна на все ваши условия. Ты понял? Но не для того, чтобы выжить самой, а для того, чтобы жили такие люди, как они. Ты слышал это, ублюдок? Это не нарушает ваших уродских правил. Я не пытаюсь спасти свою шкуру, ты понял? Не пытаюсь. Я хочу, чтобы жили они». Я лишь спокойно кивнул ей в ответ, после чего поднялся и надел ей на шею наш артефакт принятия в клан. «Активируй его», — сказал я Акуде. «Это ты сможешь выполнить». «Нет, не делай этого», — глядя на свою дочь испуганными глазами, прошептал Шалос. Но та, даже не слушая своего отца, лишь сделала пару глубоких вздохов, а потом, закрыв глаза и плотно сжав губы, мгновенно активировала артефакт. А уже через мгновение ее тело свалилось вниз. И по нашей небольшой комнатке разнесся ее душераздирающий крик. Девушка корчилась перед нами в сильнейших муках. Ее мотало по полу. Я был рад, что предварительно связал ее, как, впрочем, и всех остальных. Но не думал, что ее будет колотить настолько сильно. Однако тут не было ничего удивительного. Ее артефакт принятия значительно отличался от любого другого. Мне пришлось специально для нее несколько доработать сам процесс. В основном это было связано с необходимостью коренным образом изменить восприятие действительности для Акуды. Не знаю, повезло мне с этим или нет, но она оказалась настолько неуравновешена психически, что эти ее заскоки прямым образом отразились на строении ее метрической матрицы. Так что, по сути, столь сильной реакцией Латки на прохождение ритуала способствовало несколько причин. Ведь кроме обычных изменений, что и вносила наша клановая метка, в этот момент, когда сознание девушки оказалось наиболее беззащитным, можно было и внести так необходимые нам настройки и изменения в ее мироощущении и восприятии. И именно из-за восстановления и приведения нескольких участков структуры метрической матрицы в нормальный вид ее вызывало настолько сильную реакцию ее организма на вносимые изменения, что мною и было реализовано. Сейчас менялось не только ее магическое поле, но, что значительно важнее, ее метрическая структура и сознание. Только вот бьющиеся о пол и стонущее тело девушки вызвало и ответную реакцию со стороны находящихся рядом с нею мужчин. Шелос до скрежета сжал зубы. Зурдан не мог оторваться от бьющейся в смертельной агонии дочери мага. Ну а тот, кто любил ее до глубины души, подался вперед, стараясь приблизиться ко мне. «Ты!» — прошипел Чекис, глядя на меня. «Убью. Только дай мне хоть малейший шанс. Сдохну сам, но завалю тебя!» Я лишь посмотрел на него в ответ. «Убьешь, сдохнешь и убьешь, или сначала завалишь меня, а потом скопытишься сам», — спокойно сказал я. После чего развернулся и, сделав пару шагов в его сторону, подошел вплотную к связанному магу, посмотрел на него и, сев на корточки, стал говорить, глядя тому прямо в глаза. «А теперь слушай сюда, идиот. Повторять дважды не буду. Да и вы послушайте, вам это тоже полезно». И резко хлопнул в ладоши, отрывая латов от созерцания ритуала, который, на их взгляд, убивал Акуду. Ее я небрежно указываю в направлении корчущегося тела девушки. Ту, которой она была раньше, уже невозможно спасти. Она превратила себя в исчадие ада, похлеще тех, что может породить бездна. И как бы вы ни закрывали глаза на это, того уже не исправить. Вы все уже давно упустили хоть какую-то возможность не просто спасти ее, а хотя бы взять под жесткий контроль ее необузданные желания. Мы же решили дать ей мизерный шанс не просто на то, чтобы она попыталась изменить себя. Нет, в это никто не верит. Мы даем ей шанс на возрождение. И это тот огонь, показываю на корчащееся тело, бьющееся перед ними, что должен породить пепел, из которого появится ее феникс. А теперь слушайте и запоминайте. Я отошел на шаг назад, чтобы все трое могли меня прекрасно видеть. Наш глава разработал именно для нее специальный ритуал принятия в клан. Он должен выжечь каленым железом ту темную сущность, что уже давно поселилась в ее душе. Это то, что должны были сделать вы и раньше, когда у вас еще была такая возможность. Да, это жестоко, но это нужно было сделать. Но вы, слегка качаю головой, результат мы видим сейчас. Только вот и мы просто так этого шанса ей давать не собираемся. Слишком большой кровавый след тянется за нею. А потому мне нужно было понять, осталось ли внутри Акуды хоть что-то от обычного Элата, или там давно уже нет ничего, кроме того чудовища, с которым я встретился. Я как мог сгустил краски. Мне было необходимо, чтобы тот подспудный страх, который разъедал ее сущность, выбрался наружу. Я хотел увидеть, готова ли она, пожертвовав собою, полностью утонув в своем безумии, но дать хоть какой-то шанс еще кому-то другому, кроме себя. После чего я еще раз им показал на девушку. Как вы видите, свой выбор она сделала. Я поглядел в глаза каждого. «Это правильный выбор», — серьезно добавил я. «Поверьте мне». Мир Хелвет, город Колтер, гильдия хранителей. Некоторое время спустя. Элаты некоторое время после завершения речи молодого парня молчали, когда раздался тихий голос пожилого мага. «Ты сказал о том, что сгустил краски», — обратился он к Лексу. «Насколько твои ранее сказанные слова соответствуют действительности? Для моей дочери что-то изменится после завершения ритуала?» «Немного», — честно и достаточно жестко ответил ему представитель неизвестного клана. «Могу только гарантировать, что это не сведет ее с ума. А если говорить о том, что с ней произойдет...» Тут он вновь посмотрел на Акуду. «Ей также придется взять на себя обязанности палача, хоть теперь эта работа и будет вызывать у нее отвращение. Она все так же будет чувствовать и ощущать все, что чувствуют и ощущают ее жертвы, но теперь для нее это будет лишь инструментом. Эти чувства не убьют ее и не сведут с ума. Как я понял, они слегка притупятся, не будут так остры. Тем не менее, приятного в этом будет мало». И парень слегка пожал плечами. «Каждый должен нести ответственность за совершенные им поступки. И теперь это тот груз, что она будет тащить всю свою жизнь. Это все, что мы могли сделать именно для нее. Дает шанс не просто стать другой, но хотя бы измениться. И первый шаг к этому она уже сделала». Шелос кивнул. «Спасибо», — тихо прошептал он. «Это действительно хоть какой-то выход для моей девочки». Он понимал, что большего для ее дочери, особенно зная всю ее историю, для нее бы никто не сделал. Этот парень прав был в одном. Любой другой на их месте сразу бы разделался с ней, даже тот же самый переговорщик. Но именно глава того клана, что и подготовил для ее дочери этот опасный, но дающий хоть какую-то надежду ритуал, остановил своего исполнителя, не позволив ему казнить Акуду, а отдал совершенно иной приказ. Поняв и осмыслив все это, Шелос достаточно серьезно посмотрел в лицо столь странного переговорщика и негромко произнес. «Я верю твоим словам. Но мне просто хочется дождаться момента и услышать голос Акуды, когда она очнется. И потом я буду готов вступить в ваш клан». Два других мага молча поддержали просьбу отца девушки. Алекс лишь пожал плечами на эту небольшую задержку или просьбу. «Это не горит», — сказал он несколько странную фразу, потом что-то мысленно прикинул и добавил. «Тогда ждать нам еще минут 10». И он оказался прав. Ровно через 10 минут девушка пришла в себя и открыла глаза. А еще через 20 минут все элаты прошли ритуал принятия в клан, название которого они так и не узнали. Мир Хелвет, город Колтер, гильдия хранителей. Некоторое время спустя. «Ну, я рад, что вы теперь с нами», — снимая путы с сидящего у стены Дозопа, протянул Лекс. Друг главы гильдии оказался последним, кого освободил парень. Сделав это, он оглядел уже всех и, будто ничего серьезного до этого не случилось, продолжая ранее прерванный разговор, сказал: «Мы прекрасно понимаем, что только используя вас и ваши силы, войну против всех отреченных, ковенов, их последователей и приспешников вам не выиграть. А потому рано или поздно вам потребуется помощь. Но вряд ли вы сможете выйти на нас в каком-то обозримом будущем. А потому вот». И парень вытащил несколько небольших амулетов. «Это наши малые клановые артефакты, но я вам о них уже рассказывал. Для вас же имеет гораздо большее значение это». Тут Лексом показал какую-то необычную металлическую пластину, всю испещренную различными непонятными рунами. «Это наш большой клановый артефакт. Мы его называем комбайн». «И что он делает?» — посмотрев на переданный ему предмет, спросил у стоящего напротив него молодого элата Шелос. «Все просто», — ответил тому Лекс. «Он делает все, что может предложить вам наш клан, начиная от амулетов принятия в клан, разнообразных артефактов на продажу и заканчивая точно таким же большим клановым артефактом, что вы держите в руках». Тут он пошарил у себя в одном из карманов. «Вот список артефактов, что может создать наш большой клановый, а также последовательность его активации и работы с ним». Лекс уже явно хотел перейти к более подробному описанию, как тот необходимо использовать, но тут он почему-то замер на месте. «Хм», — протянул молодой элат. «А вот с его активацией у вас могут быть некоторые проблемы». И он еще раз оглядел стоящих напротив него магов. «Вы не сможете вытянуть некоторые из артефактов, что может подготовить комбайн». Шелес удивленно поглядел на парня. «Откуда он может это знать?» — только и успел подумать он. Как будто прочитав его мысли, Лекс произнес: «Мне сообщил об этом глава клана». «Тогда так». И парень вытащил из своего рюкзака какой-то непонятный артефакт. Поставил тот посреди комнаты, после чего огляделся и, выбрав Акуду, попросил: «Активируй его». Девушка лишь слегка кивнула головой. Вот она вливает в него энергию. Как сам маг не старался, так и не смог разобраться в структуре того плетения, что было вложено в заготовку. Однако уже буквально через мгновение после того, как развернулась какая-то многоуровневая энергетическая конструкция, произошла небольшая вспышка, и в тот момент, когда они сумели проморгаться, на месте артефакта уже лежала молодая незнакомая девушка. «Кто это?» — пораженно посмотрел на появившуюся элатку Зурдан. Лекс лишь слегка усмехнулся. «Считайте, что одна из жертв вашей прошлой жизни». Видя непонимание в глазах слушающих его магов, он все же пояснил: «Пытаясь подобраться к вам, я случайно наткнулся на ритуал, который проводили два мага», и он посмотрел в сторону своих слушателей. «Какой-то старик и второй, которого звали Карут». «Карут и старик», — негромко прошептал бывший глава гильдии, а потом удивленно посмотрел на остальных. «Так это же...» «Да», — уверенно кивнул ему в ответ пожилой маг. «Скорее всего, это один из твоих предшественников и его внук. Они пропадали на некоторое время, а недавно объявились в гильдии. Мне докладывали об этом. И, похоже, сделали они это не просто так. Явно что-то замышляли. И теперь уже все вновь посмотрели на Лекса». «Ну», — пожал тот плечами. «Выяснять то, что они хотели там сделать, я не стал. Как-то не с руки мне было вести с ними долгие разговоры на тот момент». И дальше уже присел на корточки рядом с девушкой, лежащей на полу. «А потому вот. Ее они хотели использовать как жертву для проведения своего ритуала. Я ее спас, сняв созданные ими пентаграммы. Но вот что с ней делать дальше и кому передать, пока не придумал. Еще тогда глава мне сообщил, что эта молодая ладка обладает необычайно большим потенциалом, Именно поэтому они и собирались ее использовать как жертву для ритуала. После чего парень слегка приподнял надетый на шею девушки амулет. «Сейчас это не так важно, но когда мы закончим с вами общение, приведете ее в чувство. Расскажете, что ее спасли люди из нашего», — тут Лек сделал ударение, — «и вашего клана. Предложите ей вступление к нам. Я думаю, уж вам она не откажет. Вы умеете убеждать. Ну а дальше помогите ей пройти ритуал. Только обязательно пусть она сама активирует свой артефакт принятия. В дальнейшем же именно она и станет хранительницей вашего комбайна. Ее сил должно хватить, чтобы суметь воспроизвести любой наш клановый артефакт, который тот сможет создать. Даже еще один комбайн». Тут парень опять задумался. «Вот жреческих способностей ни у кого из вас нет. Жаль, конечно». «Жреческих?» — удивился Шелос. «Ты уверен?» «Да», — кивнул Лекс. «Но зачем нам жрецы?» — уточнил маг. «Это практически бесполезные маги. Никакие боги не откликаются на их призывы. Нам это доподлинно известно». И он вопросительно посмотрел на собеседника. «Ну», — протянул Лекс. «Насколько мне известно, жрецы нашего клана по своей силе ничем не уступают всем остальным магам. Но наиболее важны они для нас по другой причине. С ними много проще проходить ритуал. Будет не так сильно колбасить». Тут парень показал на них самих. «Так что если у вас когда-нибудь появятся жрецы, то пусть активацию и прием в клан проводят именно они. Поверьте, это значительно упростит процесс внедрения клановой метки». «Необычно», — протянул Шелос, а сам подумал. «Странный какой-то клан. Жрецы, которые облегчают вступление в него. Это очень похоже на принятие покровительства какого-нибудь из богов. Но ведь тех не осталось. Так написано в книгах, дошедших до нас еще от древних. Да и мы сами уже множество раз убеждались в этом. Жрецы не могут получить ничего благословения в нашем мире». И он еще более пораженно посмотрел в сторону молодого парня. «Неужели?» — только и прошептал пожилой маг. Между тем его собеседник лишь слегка повел плечами. «Ну, как уж есть», — буркнул он. И опять задумался. «Да, как раз сейчас Лек заметил тот свиток, что передал отцу Акуды. Вернемся к нашему большому клановому артефакту», — сказал он. «И дальше этот странный...» «Да кто он вообще?» — пораженно подумал Шелос, вспомнив о своих рассуждениях. Переговорщик очень подробно и обстоятельно объяснил то, как им нужно было пользоваться переданным комбайном. «Передадите эту информацию девушке», — попросил Лекс. «Хорошо», — подтвердил Зурдан. Сам же молодой Элад еще раз залез к себе в рюкзак. «Ну а теперь несколько необычный подарок», — и он протянул два свитка, передавая их Шелосу. Тот быстро просмотрел один, потом второй, но, так и не разобравшись в том, что же те должны выполнять, свернул их. «Можно?» — уточнил он, глазами показав направление своих воспитанников и дочери. «Конечно», — кивнул Лекс. «Это вам всем». Пожилой маг лишь слегка наклонил голову, после чего передал оба свитка остальным. «Нет», — произнес Зурдан. «Мне ни ритуал, ни структура плетения неизвестны». Их боец лишь усмехнулся. «Мне можно тогда даже и не смотреть, если уж они не разобрались», и сразу передал оба свитка Акуте. А вот девушка достаточно долго рассматривала один из них. «Это же структура плетения для открытия портала», — наконец проговорила она. «Мне когда-то попадалось нечто похожее, но мы так и не смогли ее активировать. Неужели тут что-то рабочее?» «Да», — ответил парень. «Это плетение открытия портала. Координаты точки открытия рассчитываются по формуле. Как она сама, так и описание ее использования приведены на другой стороне пергамента. Я думаю, в этом вы разберетесь. Особенно ты». Тут он поглядел прямо на могиню. «Способности и ума тебе не занимать. Так что справишься». Та лишь кивнула ему в ответ. «А что тут?» — уточнил Шелос, показав свиток, где был явно описан какой-то ритуал. «Ну а тут как раз то, что и позволяет хоть кому-то пользоваться порталами в этом мире. И дальше Лекс рассказал очень странную историю о непонятной аномалии, которым, по сути, и являлся весь их мир. В конце же он пояснил. «Вот и получается. Если вам необходимо где-то тут открыть хоть какой-то портал, то вы должны сначала подготовить портальную площадку, воспользовавшись для этого ритуалом из первого свитка. Ну а потом к центру подготовленной площадки привязать входную точку портальной структуры, описанной во втором. Как-то так». И он слегка пожал плечами. «Это работает?» — недоверчиво посмотрела на него Акуда. «Должно», — уверенно кивнул тот в ответ. После чего огляделся и, усмехнувшись, даже как-то без перехода произнес. «Ну а теперь давайте поговорим о том, что вы будете отчислять нам за нашу помощь». «Да», — кивнул Зордан. «Мы тебя слушаем». «Так вот», — сказал Лекс. «Видите вон ту дверь, позади вас?» И он указал за спину стоящим Элатом. «Да», — подтвердил пожилой маг, поворачиваясь назад. Только вот в ответ на его слова так ничего и не прозвучало. Когда они обернулись, чтобы посмотреть в сторону центра комнаты, там никого не оказалось. «А где?» — пораженно спросил Чукис, оглядывая крошечную комнатку. На что старик слегка пожал плечами и уверенно ответил. «Атарк его знает», — и он обвел рукой вокруг. «Но явно уже не здесь». И затем Шелос оглядел тех, кто оказался с ним в одной лодке, и плыть им в ней всю оставшуюся жизнь. «Нужно решить, что нам делать дальше». Но договорить пожилой маг не успел. Снизу раздался слабый стон. Эта девушка, которую оставил им этот слишком уж странный переговорщик, понемногу стала приходить в себя. «Сначала поможем ей», — решил маг. «Ну а после этого уже и обсудим наши планы на будущее». «Чувствую, очень многое нам придется пересмотреть в своей жизни». О том, куда делся Лекс и кем все же был этот странный и непонятный Элат на самом деле, они по обоюдному молчаливому согласию больше никогда не говорили.